Король масок, том 2, глава 1. Утром я чистил зубы под ругань Серафима. Кто-то пришел и опустошил 10 контейнеров. Орал он: «Под вашим носом!» Мия посмеивалась, прикрыв лапкой мордочку. «Я вас всех уничтожу!» — продолжал орать Серафим. «Идиоты! Немировские очень раздражены!» — хихикнула Мия. «Барон Грейк тоже зол!» Я вытер лицо полотенцем и вернулся в комнату. «Скоро Сара придет», — предупредила Мия. Она наняла себе помощника. Нашла паренька-соседа. Сходила в магазин, купила оборудование. Где она сейчас? Я закрутил между пальцев монетку. На входе в клановый квартал. Беседует с охранниками. Ждет ответа от барона. Тему интервью она правильную заявила. Да, ситуация у Волковых. Про клан Грейк ни слова. Я кивнул. Если бы Сара пришла брать интервью о клане Грейк, то барон бы точно запретил. Его и так везде обсуждают из-за измены жены, еще и на телевидении выводить эту тему он не собирается. А вот пнуть лишний раз сестру, чтобы на нее больше внимания обращали, почему нет? Вполне в духе Захара. Он разрешил интервью, но с условием, что на нем будет присутствовать его доверенный человек, чтобы лишнего не сболтнуло, кивнул я. Ладно, пусть так, это вообще не важно. Зазвонил смартфон, высветился контакт барона. «Алло, сын», — голос Захара звучал устало. «Ты как, в порядке?» «Да, вполне. А ты как, отец?» — с заботой спросил я. «Нормально. Скоро к тебе журналистка придет из известного агентства. Прими ее, но ничего про благотворительный вечер не говори, понял?» «Да, отец, конечно». Барон сбросил. «Вот козел, даже спасибо не сказал», — возмутилась Мия. «Ты же на благотворительном вечере ситуацию спас, не дал клану еще сильнее опозориться». «Да-да, очень неблагодарный тип», — охотно закивал я. «Он ведь не знает, что это ты все устроил», — продолжала Мия. «Вот если бы знал, мог бы не говорить спасибо». «Да, если бы знал, то мог бы не говорить», — согласился я. «Но он же не знает». «Да, он же не знает, козел старый», — фыркнула Мия. «Согласен. Кстати», — Мия вскинулась, — «они ведь и правда все деньги собираются на благотворительность потратить, знаешь?» «Конечно, барон не посмеет присвоить себе деньги. На благотворительном вечере присутствовало слишком много влиятельных людей. А ты знаешь, что гости потратили очень много денег из-за сочувствия барону?» Мия снова захихикала. «Чистая прибыль от аукциона оказалась в 3 раза выше, чем планировалось. Из-за сочувствия, ага», — я хмыкнул. «Скорее, они так поиздевались над ним. Но новость радует». Открыл шкаф, выбрал строгий костюм с алым галстуком. Переоделся и спустился вниз. Сара пока не пришла. Я сел в кресло, и у выхода раздались голоса. В гостиную уверенно вошла Сара, одетая в черное платье, с элегантной шляпкой на голове. Я поднялся с доброй улыбкой на лице. «Благородный Артур», — она поклонилась. «Спасибо вам большое, что приняли меня». Сара подошла поближе и замерла. Ее зрачки расширились. На миг она не смогла совладать с эмоциями крайнего изумления. Я тоже дернулся и уставился на нее, широко раскрыв глаза. Казалось, время в это мгновение остановилось. Глаза Сары приклеились к тыльной стороне моей правой ладони. На ней проступила алая цифра 7. Я же не сводил взгляда с ее запястья, на котором проявилась 8. Наше замешательство продлилось около секунды. Я первым пришел в себя и сделал комплимент. Не ожидал, что ко мне придет настолько очаровательная леди. Ваш шарм покорил меня, прекрасная. Спасибо, — Сара улыбнулась. Я не представилась. Меня зовут Сара, я журналистка из новостного агентства «Медиапульс». Слышал о таком? Присаживайтесь. У меня уже брали интервью, и эти 2 кресла прекрасно подошли для него. Да, вы не против, если мы с помощником установим камеру? Конечно, не против, Сара. Я подожду. Помощником оказался прыщавый парень лет 20, которого наспех одели в недорогом магазине. Пиджак был большеват, а брюки, наоборот, короткие. Парень ходил с приоткрытым ртом и пялился то на богатое убранство гостиной, то на задницу Сары. Камеру он держал в руках впервые, это было видно. Очевидно, Сара его взяла, чтобы самой не таскать всю аппаратуру. Доверенным человеком от барона оказался мелкий мужик, ниже меня на голову. Он поглаживал свои усы и с подозрением глядел на Сару и ее помощника, которые возились с камерой и штативом. Мужик явно сомневался в их профессионализме. Он даже несколько раз с намеком посмотрел на меня и подергал бровями, но я его проигнорировал. Наконец, Сара совсем закончила и села. Она немного покраснела, смутившись всей ситуации. Я ободряюще ей улыбнулся. «Артур, давайте начнем». Сара постаралась успокоиться. «Скажите, вы слышали о том, что сейчас происходит в клане Волковых?» «Нет», я покачал головой. Сара подозвала помощника, вытащила из его сумки планшет и потыкала в него. «Посмотрите вот этот видеоролик», она протянула мне планшет. Я включил то самое видео, где Агата разговаривает с Дрейком. Официально, я видел ролик впервые, письмо Алины, где она отправила ссылку на это видео, я так и не открыл. «Мам, а что если Артур знает о нас?» – нервно спросил Дрейк. «Знает, что я убил его брата, что Борислав искалечил ему ноги». Услышав вопросы Дрейка, я побледнел, мои руки задрожали. Пришлось сделать усилие, чтобы вернуть себе контроль. Разумеется, я притворялся, но никто этого не понял. Сара и ее помощник смотрели на меня с сочувствием, а низкий мужик что-то быстро печатал на смартфоне. Дальше последовала сцена, как Агата накричала на сына и ударила его. Дрейк рухнул на пол. Я удивленно посмотрел на Сару. Та печально улыбнулась и сказала: «Дрейк Волков в глубокой коме. Его ядро уничтожено, он никогда не станет магом. Агата Волкова разрушила жизнь своего сына. Дрейк в коме». Я хлопал глазами, пытаясь собраться с мыслями. «За 6 дней до этого Борислав упал с лестницы и сильно пострадал», добавила Сара. «Он полностью парализован. Клан Волковых уже отказался его лечить». Я потерянно передал ей планшет. «Преступления Агаты и ее сыновей ужасны», Сара нахмурилась. «Совет 10 уже инициировал расследование. Очевидно, что Агата не сможет долго оставаться баронессой, ее титул заберут. Ее муж, Дмитрий, все еще глава клана, но вряд ли это надолго. На самом деле, все не так очевидно». Сара пересказывала текст, который я для нее написал. «В клане Волковых много мнений насчет того, кто должен стать будущим главой», продолжала Сара. «Мне достоверно известно, что многие желают возвращения главного рода. Вы, благородный Артур, и ваша мать, последние представители главного рода Волковых. Моя фамилия Грейк», пробормотал я. «Вы хотите сказать, что...» «Да, Артур», Сара стала серьезней. «Кланом Волковых долгие годы правила ужасная женщина. После падения баронессы в сети начали всплывать доказательства множества преступлений этого клана. Совету 10 этим утром уже была передана депеша с просьбой распустить клан». Я молчал, пораженно слушая Сару. «Но Волковы еще могут спасти ситуацию», продолжала она, «если изберут своим главой кого-то чистого, с непорочной репутацией, как вы, благородный Артур, либо ваша мать». Сара испытующе смотрела на меня. «Я Грейк, и не собираюсь покидать клан», покачал головой. «Я люблю свою семью и свой город. Моя мама же...» Замешкался, словно сомневался, стоит ли говорить. Затем решился и прошептал: «Ей становится лучше. С того момента, как я начал ходить, она потихоньку приходит в себя. Мое чудесное исцеление помогло и ей». «Вашей маме становится лучше?» Сара удивленно приподняла брови. Низкий мужик чуть не уронил телефон от моих слов. Он тут же начал очень быстро печатать. Но даже если барон пожелает вмешаться, уже поздно. Видео, снятое ими, не позволит его удалить. Сара получит свой взрывной материал. «Мама очень любит свою семью», продолжил я. «И она может согласиться помочь своему родному клану, даже несмотря на смерть моего брата и мои искалеченные ноги. Мама очень добрая, она простит им даже такой ужас, если главные виновники будут наказаны. Но знайте, я буду против. Мама и так очень настрадалась за свою жизнь. Я хочу, чтобы она жила спокойно, а не...» Снова замешкался. «А не возглавила утопающий клан?» — подсказала Сара. «Уверена, Волковы на коленях будут умолять вашу матушку стать главой клана. В такой критической ситуации только полная смена власти может стать спасением». «Достаточно», — низкий мужик подошел к нам. «Барон запретил выкладывать это интервью. Мне придется удалить видеозапись. Вы желаете поссориться с нами?» Сара надменно посмотрела на мужика. «Вы правда желаете поссориться с одним из крупнейших новостных агентств страны? Не бойтесь». Мужик насторожился. «Знаете», — Сара поднялась и окинула его высокомерным взглядом, «если ваши крошечные пальчики коснутся моей камеры, завтра же выйдет подробное описание всех событий, которые происходили на благотворительном вечере, минута в минуту, и оригинальные видеозаписи мы добудем, не сомневайтесь. Сами знаете, какие именно видеозаписи. Собирай камеру, уходим отсюда». Последние слова Сара бросила помощнику, который с открытым от восхищения ртом таращился на нее. Не виню его, Сара и правда выглядела очень круто. Низкий мужик аж затрясся весь, покраснел, но не посмел и слова сказать. Я даже название придумала. Сара остановилась у арочного прохода. Вечер Сахатова, как вам? Фыркнув, она ушла, лишь цокали ее каблуки. Низкий мужик поспешил за ней, спешно набирая барону. Я остался в гостиной один, медленно встал, подошел к столу, взял графин с водой, налил в стакан, выпил. Хорошо, прошептал я, свежо. Мия хихикнула. Интервью прошло успешно. С таким материалом Сару возьмут на работу в любое крупное агентство княжеского масштаба. Будет брать интервью, как в прошлой жизни. У нее талант в этой сфере, и она его обязательно раскроет. Я поднялся себе в комнату и сел в кресло. Закрутил монетку и спросил у Ми, как там дела у Лимона. Ждет поезда. Завтра в 12 он будет на месте. Отлично, это быстрее, чем я планировал. Вчера вечером я отправил членам организации деньги на расходы. По 100 рублей каждому. Сара потратила деньги на оборудование для интервью, а Лимон купил билеты на поезд до городка, в котором Булгаковы построили здание для лечения Святослава. Да, уже построили, прошли обещанные 3 дня. Надо написать Елизавете новое письмо, тянуть не будем. Лимон же готов перейти к исцелению, думаю, что да, кивнула Мия. Опыта оживления зомби у него нет, поэтому это не точно. Последний вопрос. Если я этим вечером отправлю посылку Лимону, когда она будет доставлена? Мия задумалась. Он сможет сам ее забрать завтра, часа в 3-4 дня. Понял. Я взял смартфон и нашел там фотографии, которые сделал во время прогулки со Светой. Меня тогда заинтересовали магические дымовые шашки. Я сфотографировал их описание. Отыскав подходящий экземпляр, я открыл ноутбук и начал печатать сообщение. Как и было обещано, мы отправляем вам дальнейшие инструкции. Превращение Святослава из зомби в человека пройдет завтра, с 18.00 до 19.00. В эти 60 минут Святослав должен быть абсолютно обездвижен и с головы до пят закрыт бинтами. Оставьте открытой лишь небольшую область на лбу, этого хватит. Используйте серый дым, чтобы полностью скрыть дом. Никто не должен использовать магию для слежки за хранителем. Если это произойдет, мы перенесем исцеление на неопределенный срок. Готово, я скопировал текст в письмо и отправил его Елизавете. Пусть Ники предупредит Лимона. Завтра в 2 он заберет посылку, а в 6 должен быть готов выполнить свое задание. Если все пройдет успешно, он получит 10 тысяч рублей. А если за ним все-таки будут следить, Булгаковы не должны, я вспомнил взгляд матери Святослава, когда она говорила о своем сыне. Людмила этого не позволит. А вдруг, настаивала Мия, я подготовлюсь, не переживай. Не зря же сказала посылке. Пора заняться артефакторикой и алхимией. Улица Марка Грига, дом 32, квартира 7. Сара Бухи вошла в свою квартиру и шумно выдохнула. До сих пор сердце колотится в груди. Она небрежно сбросила туфли и подошла к креслу. Бухнулась в него и на несколько секунд застыла, прогоняя в голове воспоминания. 7-й. Прошептала она. Сара встретила 7-го, еще одного члена организации. В то мгновение на Сару обрушилась буря непередаваемых эмоций. Она вдруг поняла, что не одна. В этом мире есть другие, похожие на нее. Такие же члены организации, которые выполняют задания и пользуются чудесными благами, о которых весь остальной мир может лишь мечтать. Сара физически чувствовала связь между собой и Артуром. И она была уверена, что Артур тоже ее чувствовал. Он был очень обходителен с ней, вежлив, даже намеком не показал свое отношение к ее непутевому помощнику. Да и к ней самой, Сара далека от звания профессионала. В свою очередь, она тоже старалась быть с Артуром помягче. Помощь ему во время интервью, все же, оно было очень непростым для него. Артур впервые увидел видео, где открыто признавались в убийстве его младшего брата и в его собственном жестоком избиении. У Сары в тот момент сердце сжалось от жалости, ей захотелось обнять и утешить бедного мальчика. Но Артур очень достойно повел себя, он продолжал отвечать на вопросы и даже раскрыл секрет здоровья своей матери. Об этом вряд ли кто-то еще знал, судя по реакции того коротышки. Это взаимное понимание между ними, это помощь друг в другу в мелочах, она прекрасна. Сара словно встретила своего младшего брата. Неужели так будет с каждым из нумерованных, кого она встретит? Интересно, какая у него метка души? Саре жутко захотелось узнать, какой же силой обладает Артур Грейк. Она наклонилась, взяла со столика свой планшет и включила его. «Ники, милая», — ласковым голосом сказала Сара, — «ты ведь знала, что Артур тоже состоит в организации?» «Конечно, знала», — надменно ответила Ники. «Как он тебе? Хороший парень?» «Да, да. А какая у него метка души?» Не сдержалась Сара. «Это секрет», — Ники показала язык. «Ты не забыла, что вечером едешь в Архангельск?» «Не забыла», — улыбнулась Сара. «Ночью она прибудет в крупнейший город княжества, а утром посетит самое большое медиа-агентство». Сара была уверена, что с тем материалом, который она сегодня получила, ее легко возьмут на работу внештатным сотрудником. Хихикнув, Сара довольно потянулась. «Я закончил с подготовкой посылки для Лимона лишь через 2 часа. Передо мной на столе лежали 5 предметов. Первый – особый футляр, который сможет открыть только владелец алых чернил. Если кто-то другой попытается это сделать, содержимое уничтожится. Второй предмет – склянка с зельем хамелеона. Основной ингредиент для него – призрачный папоротник, я купил еще в столице, в пряничном домике. Третий и четвертый – 2 простеньких артефакта, внешне похожих на авторучки. Один создаст вибрацию в воздухе, а второй – своеобразная хлопушка-фейерверк с сильной взрывной волной. Пятым предметом был старенький диктофон, который Марьяна по моей просьбе купила в магазине подержанной техники. «Посылка готова», – устало сказал я. «Вызвать курьера?» – уточнила Мия. «Да, давай». Я убрал в артефактный футляр все остальные предметы, добавив к списку еще несколько порошков, маскирующую массе 2 накопителя маны. Сам футляр засунул в картонную коробку, которую недавно принесла Марьяна. «Надо будет Марьяне денег подкинуть», – пробормотал я, снова отправив ей сообщение. «Пусть лучше она передаст коробку курьеру, за мной скорее всего проследят». Марьяна приняла новое задание легко и беззаботно. Когда она ушла, я лег на диван, чтобы передохнуть. «Надо сделать разминку», — заметил я, — «а затем сходить на полигон, потренироваться с мячом, и в тир можно». На смартфон пришло сообщение от мамы. «Приду к тебе в полночь, будь готов». «О», — удивился я, — «и зачем ей так поздно приходить? Может, хочет поговорить наедине?» Предположила Мия, это можно и сейчас сделать, озадаченно заметил я. Решив не забивать голову, занялся разминкой. Когда был уже близок к концу, в дверь постучали. «Кто?» Я отпустил свою стопу, которую до этого выкручивал. В комнату вошла хмурая Марьяна. «К вам пришли госпожа Лиза со своей дочерью, Светой. Что-то случилось?» Напрягся я. «Да, Света ранена», мрачно ответила Марьяна. Я поднялся с пола и поспешил вниз. В гостиной, на диване, сидела Лиза и прижимала к себе Свету. Все лицо девочки было в бинтах, открыта лишь часть правой стороны и рот. Глава 2. Что случилось? Я подошел к Свете и сел перед ней. Ей в лицо плеснули кислотой, ответила Лиза. Неизвестный подбежал, выплеснул кислоту и скрылся. Прямо у нашего дома, в клановом квартале. Нашли виновника, нахмурился я. Нет, больно. Сочувственно спросил я у Светы. «Конечно больно», – захныкала она. «Что за глупый вопрос, Света?» – шикнула на нее Лиза. Затем перевела на меня усталый взгляд. «Артур, я вас предупреждала, что Свете не простят посещение бала. Вы обещали, что защитите ее. Сможете сдержать слово? Пусть она пока живет у меня», – задумчиво сказал я. «Попробую сделать так, чтобы Света поступила в столичную гимназию. Вы не против?» «В гимназию?» – растерялась Лиза. «В какую гимназию?» – Света вскинулась. «Желательно, в гимназию имени Бориса Исаакяна», – я подмигнул Свете. «Завтра свяжусь с Елизаветой Булгаковой, спрошу, сможет ли она мне помочь с этим. Но у нас нет таких денег», – воскликнула Лиза. «Не переживайте, эту проблему я решу сам», – пообещал я. «А сможешь с лицом что-то сделать?» – с надеждой спросила Света. «Сейчас позвоню священнику Иннокентию, попрошу его прийти и посмотреть тебя». «Спасибо», единственный открытый глаз Светы налился слезами. «Пока ни за что», я аккуратно похлопал ее по плечу. «Останешься пока у меня, тут тебя не тронут». «Вы же не против?» «Нет», покачала головой Лиза. Она явно была ошеломлена развитием событий. «Подождите немного, я схожу за визиткой Иннокентия». Поднялся в комнату, нашел визитку и набрал номер. «Да», раздался сухой голос. «Здравствуйте, вас Артур Грейк беспокоит». «Слушаю». «Моя младшая сестра пострадала, ей повредили лицо кислотой. Вы можете посмотреть?» «Да, скоро буду». Иннокентий отключился. Я удивленно посмотрел на смартфон в своих руках. «Так и быть, не буду его наказывать за тот парфюм», — решил я. Священник явился спустя 15 минут. За это время мы с Лизой и Светой выпили чай и поели печенек. Обе гости немного подуспокоились и пришли в себя. Иннокентий поздоровался и приступил к осмотру. Он сел перед Светой и осторожно коснулся ее лица кончиками пальцев. Его ладони слабо засветились. «В состав кислоты входили магические растения», — хмуро сказал он. «Я могу вылечить рану, но шрамы останутся. Левый глаз сильно пострадал, не в моих силах исцелить его». Пока Света не осознала слова Иннокентия, я быстро спросил, «В столице смогут убрать шрамы и исцелить глаз?» «Конечно», — кивнул священник, «в госпитале богини жизни с этим справится». «Не бойся», — я обратился к Свете, «уберем тебе шрамы в ближайшее время, и глаз вылечим, обещаю». «Спасибо», — пробормотала девочка, «она быстрее взяла себя в руки, чем я думал, молодец». «Тогда начинаю», — спросил Иннокентий, «а сколько будет стоить лечение?» Уточнил я, бесплатно, отмахнулся Иннокентий, сядь на стул, будет немного больно, когда бинты уберу, потерпишь, да, смело кивнула Света, мне нужны новые бинты, сказал Иннокентий, после лечения кожа будет слишком уязвимой, надо ее защитить, я взглянул на служанку, и та побежала за аптечкой, вы можете идти, обратился к Лизе, не бойтесь за дочь, в этом доме ей никто не навредит, я могу навещать ее, спросила она. «Конечно, когда захотите». «Спасибо», Лиза поклонилась и зашагала на выход. После лечения у Светы остался светлый шрам на пол лица, но его быстро закрыли новыми слоями бинта. Иннокентий попрощался и тоже ушел. Мы остались вдвоем. «Не грусти», я потрепал ее по волосам. «На днях слетаем в столицу, там тебе уберут шрам и вылечат глаз». «Точно?» – настороженно спросила Света. «Это же дорого». «Все хорошо, заодно и насчет гимназии все разузнаем». «Ты слишком добр ко мне», — вздохнула Света. «Так не бывает». «Бывает. Просто я хороший парень». Света хмыкнула и с иронией взглянула на меня. «Все, иди спать», — замахал я руками. «Будешь тут зыркать еще». «Хороший парень, ага», — хмыкая, Света пошла вслед за служанкой в подготовленную комнату. Я поднялся к себе, сел за ноутбук. «Давай поищем того, кто решил облить кислотой лицо 12-летней девочки», — холодно сказал я. «Сперва проверим почты». «Мяу», Мия кивнула. «Первой проверим Дарью, затем Викторию, после Алину и Веронику». «А Веронику зачем?» – спросила Мия. «Она не претендовала на бал, на всякий. В прошлой жизни Вероника была спецом по ядам». Мия открыла почту Дарьи, я ее просмотрел. «Ничего, с остальными девушками тоже не нашел подозрительных писем. Давай проверим банковские операции», – предложил я. «Сможешь, еще спрашиваешь?» – фыркнула Мия. «У всех девушек, кроме Вероники, ничего не нашлось. Только вот Вероника закупалась алхимическими ингредиентами каждый месяц. Многие из них были весьма ядовитыми, значит, и в этой жизни она пошла по той же стезе. Прямых доказательств, что она кому-то навредила, я не нашел. Значит, и трогать ее пока не буду. Можешь просмотреть камеры, вдруг найдешь что-то?» – попросил я. «Камеры в момент нападения были отключены», – сказала Мия. «Их отключил охранник, который был на смене в то время. Просмотри его список звонков и почту». За 10 минут до того, как он отключил камеры, ему позвонила Дарья Греек. Вот и подозреваемая появилась. Но косвенных улик мало. «Покажи мне все, что известно о том охраннике». Мия вывела на экран досье с полным описанием. «Карен Бжулков», прочитал я имя. Выпил микстуру изменения голоса, набрал номер Карина и позвонил. «Да», раздался настороженный голос. «Кто тебе приказал отключить камеры?» Хрипло спросил я. «Пострадала Светлана Греек, член клана Греек. Ты понимаешь, что с тобой сделают?» «Я не знаю, о чем вы говорите», нервно ответил Карин. «Из-за твоих действий пострадал член клана Греек, идиот». Я отключился и посмотрел на Мию. «Отследишь его следующий звонок?» «Ага, уже звонит. Дарья, кстати». На экране появился аудиоплеер, послышались гудки. «Что?» – раздался раздраженный голос Даши. «Мне звонили только что», – нервно сказал Карин. «Угрожали из-за отключения камер. Сказали, что пострадала Света Греек. Это правда, не твое дело. Я же сказала, что никто тебя не тронет, ты тупой. Кто тебе звонил?» Он не представился. Дарья отключилась. «Теперь отследи разговор Даши, пожалуйста», – попросил я. «Если она позвонит». «Звонит», – кивнула Мия. «Брату, Леониду». «Даша, чего тебе?» — спросил Леонид. Света Греек получила кислотой в лицо. Дарья зло хмыкнула. В это время один из охранников выключил камеры. «Пусть он останется на работе», — он мне полезен. Ладно, это все. Леонида совершенно не заинтересовало, что его младшая двоюродная сестра пострадала от кислоты. Он даже не уточнил, виновна ли в этом Дарья. Да, все, звонок завершился. Недостаточно, покачал я головой. Этого мало, нужно признание. И как ты его добьешься? Я закрутил монетку, размышляя. Способов было несколько, но все они оставят след. Ты можешь скопировать чужой голос? Спросил я. Да, это не так уж сложно. А позвонить от чужого номера? Да. Раз я почту умею имитировать, то и номера тоже, надменно заметила Мия. Отлично. Тогда я сейчас запишу текст и начнем. Квартал клана Грейк, вилла Дарьи. Девушка лежала в кровати и смотрела свой любимый сериал, когда неожиданно позвонила мама. «Да», – настороженно ответила Даша. Она села, поправила по привычке свою одежду, пижаму с белыми кроликами. Мама всегда была очень требовательная к внешнему виду. «Это ты стоишь за нападением на Свету?» В трубке раздался мрачный голос Марины Грейк. «С чего ты взяла?» – испугалась Даша. «Не придуривайся. Ты хоть не оставила следов?» Дарья сглотнула и прошептала. «Не оставила. Что с исполнителем?» – строго спросила Марина. С ним брат разобрался. Марина сбросила. Даша выдохнула, трясущейся рукой вытерла пот со лба. Так страшно разговаривать с мамой. Пожалуй, она больше не будет так явно вредить кому-то из семьи. Надо было подождать и достать мелкую в школе, за пределами кланового квартала. Теперь доказательство получено. Я откинулся на спинку стула. На экране передо мной был список из 15 реплик от лица Марины Грейк. Я записал их, моделируя ответы Дарьи. Все прошло весьма удачно. Теперь надо подумать, как наказать Дарью Грейк. Чем она больше всего дорожит? Своей внешностью и репутацией. Но внешность легко поправит. Барон и Марина для старшей дочери не пожалеют денег. А вот репутацию. Я закрутил монетку. Вариантов наказания было множество. Надо выбрать то, что соразмерно ее деянию. Даша знала, что местные лекари не смогут убрать шрам. Думаю, да, она ведь купила не обычную кислоту, а с магической составляющей. То есть Даша знала, что Света будет ходить со шрамом на пол лица. Также ей известно, что семья девочки бедна и не сможет обеспечить лечение в столице. Я ударил монетой по столу. С наказанием определился. Можешь написать сообщение от имени Елизаветы? Ты же знаешь ответ. Закатила глазами. Давай, печатай. Хочу увидеть, что ты придумал. Я открыл текстовый редактор и набрал сообщение. Приветствую вас, благородная Дарья. Я, Елизавета Булгакова, официально приношу вам извинения за досадную ошибку. Вы были случайно включены в список неблагожелательных гостей. Артур рассказал, как вы хотели попасть на наш бал. Он отзывался о вас только в положительном ключе. Если у вас есть возможность, приезжайте завтра в отель нашей семьи, Щелкунчик. Я вас познакомлю со своими подругами, вместе подберем вам пару на следующий бал. Искренне ваша, Елизавета Булгакова. Отправляй, довольно кивнул я. Готово, Мия захихикала. Теперь ждем ответ, да. Спустя пару минут пришел и ответ. Дарья согласилась посидеть с Елизаветой и ее подругами и уточнила время. Пусть будет 8 вечера, решил я. Сейчас напечатаю. Второе письмо было отправлено. Когда Дарья купит билеты, скажи мне, во сколько самолет? Ладно, мне еще надо подготовиться. Хорошо, а дальше что? Нетерпеливо спросила Мия. Я взял смартфон и набрал номер Елизаветы. Артур, удивилась она. Ты что-то хотел? У меня есть просьба. Смутился я. Слушаю. Помнишь Свету, мою сестру, с которой я был на балу? Да, милая девочка. Ей сегодня в лицо плеснули кислотой. Ох, выдохнула Елизавета. Все хорошо. Да, только шрам остался. В столице мы его вылечим. Известно, кто это был. Ну-у-у, я замешкался. Елизавета терпеливо молчала. У нас есть сестра, Дарья. Она старшая дочь отца. У нее проблемы с контролем гнева. Она очень легко выходит из себя. Когда она узнала, что я записал своим партнером на бал не ее, то такой скандал устроила, ты не представляешь. И мне кажется, что это она могла организовать атаку на Свету. Ужас какой, они же сестры. Ты уверен, атаковали прямо в клановом квартале. За 10 минут до этого камеры были выключены. А охранник говорит, что это приказала сделать Дарья. Но это лишь косвенные улики. Да, подозрительно. Мне тоже кажется, что это может быть она. Ты упомянул просьбу. Какую? Я хочу отправить Свету в столицу, в гимназию. Света на балу очень подружилась с девочкой, Аней Григорин. Она бы хотела учиться с этой девочкой, Григорин. Скорее всего, она учится в гимназии имени Бориса Исаакяна, да. Света же аристократка, даже не благородная, да. Это элитная школа, туда очень сложно попасть даже благородным из кланов топ-300, заметила Елизавета. С деньгами не будет проблем, уверил я ее, но нам не хватает рекомендаций. Я поэтому и позвонил. Елизавета некоторое время молчала. Давай так, ответ тебе дам завтра вечером. Идет? Да, конечно. Спасибо большое, обрадовался я. Завтра будет вылечен Святослав, поэтому она так сказала, заметила Мия. Пока ни за что, отозвалась Елизавета. Просто надо взрослых подключать, чтобы твою сестру в эту гимназию пристроить, тем более в определенный класс, где учится Аня. Сама я не имею такой власти. Да, понимаю. Спасибо еще раз. Кстати, насчет Даши. Сделал паузу. Она очень мстительная девушка. Она может попытаться и вам навредить. Нам, удивилась Елизавета. За что? Потому что вы ее не позвали. Я горько улыбнулся. Мне служанка сказала сегодня, что Даша билеты до столицы взяла. Она у нас со Светой спрашивала, в каком мы отеле останавливались. Не знаю, может это просто паранойя. Но на всякий случай предупреди персонал, чтобы они были настороже, если вдруг Даша к ним приедет. Она не умеет контролировать себя и может сделать что-то плохое. Да, спасибо за предупреждение. Хорошей тебе ночи. И тебе, пока. Я положил смартфон на стол. Даша сделает что-то опасное в отеле? С предвкушением спросила Мия. А да, я загадочно улыбнулся. Будет интересно. А что с ней будет после этого? Обратно домой отправит? Да, так и будет. Твоя улыбка мне нравится. Радостно воскликнула Мия. Мне нужна доска помощи. Сейчас открою. Я разместил на доске помощи два заказа. Стеклянный колокольчик и магическую латунь. Стеклянный колокольчик – довольно специфическое магическое растение, оно редко где используется. Они мне нужны, чтобы наказать Дашу, пояснил я Мие. Сделаю из них один артефакт интересный. Думаешь, кто-то принесет эти материалы? Засомневалась Мия. Если нет, то сделаю кое-что другое, пожал я плечами. Глянул на время. До полуночи, когда придет мама, еще час. Покажи мне снова все, что есть на клан Беттихер. Держи, Мия вывела на экране кучу информации. Следующие полчаса я занимался изучением этого клана. Вчера я решил сделать громкий апофеоз, который затронет целый город. И в качестве цели я выбрал место обитания клана Беттихер. Цель весьма удобная, расположение клана в соседнем княжестве, поэтому будет сложно провести ниточку ко мне. Связи с кланом Грейку Беттихеров тоже нет, не считая дальнего предка, о котором говорила Анастасия. Город под их контролем весьма большой, но далек от звания мегаполиса. Я продумывал план апофеоза, иногда советуясь с Мией. Дело получится и правда очень громким. Впервые организация выйдет на свет. Я тут кое-что узнала интересное, вдруг сказала Мия. Я отложил ноутбук и вопросительно посмотрел на нее. Барон ведет переговоры с Клавдием Дюпоном, отцом Веры, но параллельно он собирает бойцов для атаки. Серафим и Вильгельм уже получили распоряжение, скоро они нападут на семью Дюпон. Я задумчиво кивнул. Ничего удивительного, Захар не тот человек, который так просто стерпит подобное унижение. В дверь постучались. Открыто. В комнату заглянула смущенная Марьяна. К вам пришла домоправительница госпожи Дарьи. Она принесла вот это. Передала, что в знак дружбы. Марьяна протянула мне футляр. Я открыл его и удивленно приподнял брови. Внутри лежали два заказанных мною материала, стеклянный колокольчик и магическая латунь. «Спасибо», — я кивнул Марьяне. Когда она ушла, я взглянул на хихикающую Мию и усмехнулся. Как удобно все получилось. Дарье понравилось упоминание в письме Елизаветы, что я только хорошее о ней говорил. Поэтому она отправила мне материалы, чтобы я продолжал ее хвалить. Взглянул на время, до прихода мамы оставалось 20 минут. Только вернулся за стол, как за окном вдруг заревела сирена. «Три гудка – это появление зомби», – уведомила Мия. «По инструкции надо закрыться в подвале и ждать, когда объявят об исчезновении угрозы». Я надел на палец атакующий магический перстень, который забрал у барона Ростислава Головтеева, а на шею повесил его медальон. Закрепил на боку кобуру с револьвером и ножны с мечом. Быстро прошел в комнату к маме. Она стояла у окна и слушала сирену. «Давай спустимся в подвал», – я подошел к ней. «Мне самой идти?» – она посмотрела на меня. «Нет, пока рано показывать, что ты можешь ходить. Барон может подумать, что это ты стоишь за его унижением во время благотворительного вечера. поэтому я понесу тебя, так безопаснее». «Хорошо», — мама улыбнулась. Я подхватил ее и спустился вниз. Слуги уже открыли подвал, Света стояла рядом со входом, сонная и встревоженная. «Не бойся, все будет хорошо», — сказал я ей. «Лезь первый, я сразу за тобой». «Ладно». Пока спускался, Мия доложила. «Судя по смскам, зомби прорываются в один из личных домов барона. О, интересно, именно в этом доме заточена Вера. Совпадение?» Я мысленно покачал головой. «Семья Дюпон продает живых людей клану Беттихер, который отдает их зомбакам. И прямо сейчас зомби нападают на дом барона, где сидит Вера, урожденная Дюпон. Вряд ли это совпадение. Подвал дома был хорошо оборудован, столики, стулья, небольшой уголок с чайником. Тут даже кровати были. Видно, что для местных не редкость нападение зомби. Я положил маму на кровать и сел за стол, слуги уже разливали чай. О, сирена замолкла, я посмотрел на Свету. Скоро зомби покончит, и мы поднимемся обратно. Поскорее бы, проворчала она. Я только заснула. Она потрогала бинты на своем лице. Через пару минут кто-то начал ломиться в дверь подвала. Я настороженно подошел к лестнице. Все замерли, со страхом глядя на меня. «Сидите тут, я все проверю», — бросил им, и поднялся к двери. Повернул ключ в замке, нажал на ручку и резко толкнул дверь, кого-то отбросив назад. Вышел и увидел рычащего зомби, который вставал с пола. Я плавно вынул меч из ножен, моментально напитал его маной и махнул клинком снизу вверх, разрубая голову мертвяку. Тело повалилось на спину, по полу растеклась мозговая жидкость вперемешку с кровью. Я прикрыл дверь и создал стилус, скастовал заклинание проверки локации и убедился, что дом пуст. Взглянул на тело зомби. Судя по одежде и внешнему виду, он был юношей лет 17. «Он не сегодня стал зомби», — заметила Мия. «Похоже, кто-то держал в своих подвалах небольшую армию мертвяков», — пробормотал я, кастуя заклинание скрытности, ночного зрения и улучшенного слуха. Звуки выстрелов, которые раздавались снаружи, стали громче. Пошел к входной двери, она оказалась выломана. Вряд ли это сделал тот задохлик, которого я упокоил, значит, тут есть кто-то еще. Я вышел на улицу и резко вскинул левую руку, активируя метку души. Из ладони вылетела призрачная рука и схватила сферический кусок гранита, который на огромной скорости летел мне в голову. В паре метрах стоял двухметровый зомбак, кожа которого была серой, словно каменной. Именно он использовал магию и выстрелил в меня каменным ядром. Пока левая рука использовала метку души, правой я выхватил револьвер, и когда кусок гранита оказался в моей метке, я дважды выстрелил. Две алые искры вонзились в оба глаза зомби-мага, его голова треснула, он повалился на спину. «Так его!» — воинственно воскликнула Мия. Я обернулся и приподнял правую ладонь. Из магического перстня вылетела металлическая стрела и проткнула голову второго зомби-мага, который почти успел выпустить в меня костяную стрелу. «Второй готов!» — вскинула лапки Мия. Я еще дважды выстрелил, убивая пару хрипящих зомбаков, которые бежали к дому. Затем резко отпрыгнул, из-под земли вырвались руки и чуть не схватили меня за ногу. Осознав, что промахнулся, зомби-маг начал выбираться из-под земли. Я махнул левой рукой, из метки души вылетел поглощенный кусок гранита и с хрустом влетел мертвяку в затылок, застряв в черепе. Верхняя половина зомби-мага рухнула на лицо, в то время как нижняя все еще была под землей. «Юху!» — воскликнула Мия. Я поднял револьвер и выстрелил еще три раза, наповал свалив троих зомби, которые пытались ворваться в дом напротив. «Как тут воняет!» — проворчал я. «Отвык уже от таких запахов». Вдали что-то грохнуло. Похоже, использовали взрывчатку. Звуки выстрелов слились в единую канонаду. «Смотри, это ведь Алиса!» — Мия указала лапкой. Я присмотрелся к концу улицы и увидел, как из окна вылетают алые полосы, снося головы зомбакам. «Да, это ее магия крови», — кивнул я. Выстрелил еще пару раз, убивая зомби. Обычных мертвяков от зомби-магов было легко различить. Они хрипели, рычали и тупо бежали за добычей. Внешне выглядели как обычные люди, но с сероватой кожей. Зомби-маги же имели отличительные черты во внешности, например, каменная кожа или костяные пластины на теле. «Смотри, там сильный зомбак», — Мия похлопала меня по голове. «Вижу». По улице бежал мускулистый зомби с лохматой шевелюрой. Его руки были по локоть в крови, а правую ногу он словно в чан с кровью окунул. Я выстрелил в него из револьвера, но зомби прикрыл лицо рукой, и снаряды отскочили от его кожи. Он побежал на меня, набирая скорость. Я создал стилус и влил в него ману, превращая в небольшой, но такой удобный меч. Когда зомби-маг резко прыгнул на меня, я шагнул ему навстречу и резко ударил стилусом. Тело зомби-мага разделилось пополам, обе части покатились по земле, забрызгивая все вокруг грязной кровью. Я вернул стилус в исходное состояние и выдохнул. Очень монозатратный прием. Надо бы прибраться, чтобы не оставить следов. Выстрелов стало гораздо меньше. Значит, основная масса зомби была убита. Используя меч и револьвер, я убрал следы использования моей метки и стилуса. Забирать кристаллы зомби-магов не стал. Их будут искать. Постоял у дверей еще минут 10. По улице дважды проехал грузовик с бойцами, но меня из-за заклинания скрытности никто не заметил. Зомби я больше не увидел, поэтому вернулся в подвал. Мое появление все встретили с облегчением. Даже мама, и та приподнялась на кровати, благо никто этого не заметил. «Скоро все закончится», — миролюбиво сказал я. «Давайте пока чай попьем». «А ты убивал зомби?» — спросила Света. «А да, я 100 штук убил, пока на улице стоял». «Ты просто на улице стоял», — хмыкнула она. Через 20 минут всем на телефоны пришли смски с вестью, что зомби уничтожены. «Видишь, я встал, все хорошо, как я и говорил». Света закатила глаза и поспешила наверх, вслед за слугами. Я взял мать на руки и вышел с ней из подвала. Следов убитых зомби нигде нет, чистильщики хорошо поработали. Поднялся с мамой на второй этаж, в ее комнату. Как только прикрыл дверь, она тревожно сказала: «Зачем ты вышел? Не стоило так рисковать». Я поставил ее на ноги. «Все хорошо прошло, не бойся. Зачем ты хотела ко мне прийти в полночь? Сейчас расскажу». Мама подошла к столу. «Садись, разговор будет долгим». Глава 3. Я сел на стул и вопросительно посмотрел на маму. «Скажи, что ты знаешь о магии?» — спросила она. Я задумался. Уже размышлял на эту тему, но пока не углублялся в нее. «У каждого человека есть ядро мага», — начал я. «От него зависит, каким элементом или элементами владеет маг». «Да, так и есть», — кивнула мама. «И количество элементов очень важно. От него напрямую зависит, как далеко по рангу сможет забраться маг. Ты помнишь, как в 7 лет проходил инициацию? Мне вкололи особую инъекцию. Я впал в кому?» — начал вспоминать я. «В коме нашел астрал и связался с ним. Кусочек астрала остался в моем сознании. Теперь я кое-что понял». Мама вопросительно подняла брови. «Связь нашей планеты с астралом слабая», — начал я объяснять. «В том сне она была гораздо сильнее, но при этом, сами маги имеют сильную связь с астралом. Это из-за инициации. Кусочек астрала всегда с нами, вот в чем причина близкой связи». «Это сложная тема, я не знаю таких деталей», — усмехнулась мама. «Но думаю, ты прав. После инициации ядро мага начинает развиваться. В кровь выделяются особые частицы, микромагилы. Именно они влияют на развитие мага. Талант мага зависит от количества элементов и их соотношения». Я задумчиво кивнул. «Местные нашли свой способ, как использовать астрал. Заклинатели напрямую к нему обращались, тут же пришлось искать обходные пути. Например, возьмем меня». Мама приподняла обе ладони, на которых появились небольшие сферы тьмы и льда. «У меня два элемента, тьма и лед. Их соотношение 58% тьмы и 42% льда. Мой уровень таланта высокий, это максимум для двух элементов. В теории я могу развиться до ранга магистра магии. У меня один основной элемент, да», — вспомнил я. «Да, тьма», — кивнула мама. Обе сферы исчезли с ее ладони. «В 12 лет у каждого мага берут кровь на анализ», — продолжила она. «У тебя тоже брали. Твой талант слабый. Слишком мало присутствия второго элемента. В процентном соотношении у тебя 91% тьмы и всего 9% огня. Даже для среднего таланта второй элемент должен иметь 30-40%, а для высокого 40-50%. Твой потолок – ранг мастера. Вспомни, как изменилось отношение отца после того, как ты сдал анализ крови». Я задумался. И правда, раньше барон очень опекал своего сына. Он уделял ему много внимания, учил своей извращенной философии, брал с собой на работу и на пытки. Но после 12 лет все его внимание исчезло. Сын оказался слабаком, вот и интерес потух. Наверное, поэтому Артура даже и лечить не стали, когда ему ноги переломали. И Агата не стала его убивать. Из-за слабого таланта Артур никогда не смог бы стать гранд-мастером и угрожать ее титулу дворянки. «Такой бред», — я усмехнулся. «Талант никак не зависит от количества элементов». Я очень хотела услышать подобные слова. У мамы с плеч словно гора свалилась. так боялась, что даже с твоим сном у тебя нет способа, как пробиться через ограничение одного элемента. В том сне не было никаких особых элементов, пожал плечами. Там магия называлась искусством заклинателей, и она делилась на 3 уровня. Астральные слова, астральные круги и сочетание слов и кругов. Любой заклинатель имел шанс подняться на самую вершину. Конечно, были и свои таланты. Например, у некоторых была особая, близкая связь с астралом. Им было легче создавать астральные навыки и придумывать новые круги и слова. Я осекся, увидев странный взгляд мамы. «Ты правда пережил там вторую жизнь?» – тихо спросила она. «Ты вспоминаешь все очень подробно». «Да», – я кивнул. «Это была вторая жизнь. Поэтому я уверен, что талант не может зависеть от количества элементов. Это же бредово». «Я верю тебе», – улыбнулась мама. «Ты не хочешь рассказывать более подробно о своем сне?» «Да, не хочу. А ты можешь научить меня, как создавать первую форму?» Вдруг спросила она. «Метка души сильно влияет на мой элемент тьмы, я чувствую это. После обретения метки мое развитие значительно ускорилось. Может, и стилус обладает похожим эффектом? Не знаю, не задумывался над этим. Я достал монетку, но вернул обратно в карман. Давай попробуем». В мире моего сна первую форму осваивали в детском возрасте, когда ядро было лишь на первой ступени. Заклинатели, получив стилус, могли считаться учениками. Вот как, уверен, ты сможешь создать стилус. Но вряд ли стоит придавать ему слишком большое значение, у нас он не так полезен, как в том же мире заклинателей. Следующие несколько минут я объяснял маме, как создать стилус. Когда мы закончили, она поднялась и подошла к шкафчику. Достала оттуда несколько тетрадок и положила их на стол. Тут все известные мне чары тьмы, включая покров. Также я написала конспект с основными принципами магии. Прочитай все и постарайся подготовиться к академиуму. Хорошо, спасибо, я благодарно улыбнулся ей и взял тетради. Обязательно изучу. В академиуме плохо относятся к тем, у кого слабый талант. Мама печально улыбнулась, что-то вспомнив. Не дай себя в обиду, ладно, и на братьев не надейся, они тебе только навредят, но никогда не защитят. И не собирался, хмыкнул я. «Спокойной ночи, и тебе», мама ласково улыбнулась. Уже в своей комнате я пролистал все ее тетрадки. Понял, что мне не составит особого труда освоить все чары тьмы. Всего их тут было 21 штука, от базовой стрелы и покрова, до более навороченного взрыва и солдата, которые доступны только гранд-мастерам. Ладно, займусь этим ближе к сентябрю. Там и подумаю, как мне действовать, чтобы не перевернуть весь мировой баланс, но при этом доказать всем, что один элемент – это не приговор. «Даша уже купила билеты до столицы?» – спросил я у Ми. «Да, завтра вылетает в полдень». «Понял. Тогда займусь сейчас артефакторикой». Следующие полчаса я провел за артефакторикой, подготовил подарок для Дашеньки. «Готово», – я положил получившийся артефакт на стол. Внешне он выглядел как небольшой шарик, полный отверстий. Мия знала о его свойствах, поэтому тихо смеялась, сидя у меня на голове. Я печально взглянул на свою кровать, сейчас бы спать лечь. Но нет, еще не закончил. Переоделся в более неприметные вещи, положил в карман все 5 накопителей маны, активировал первую функцию маски многоликого «Кто ты?» и под заклинанием скрытности вышел на улицу. Тут было оживленно, несмотря на поздний час. Полиция и работники коммунальных служб спешно убирали последствия атаки зомби, трупы с дорог, кровь со стен, зомбячие мозги с газона. В первую очередь уборка шла внутри домов, куда ворвались зомби, затем во дворах, и в последнюю очередь, на дорогах. Сейчас в самом разгаре был 3-й этап чистки. Бойцы клана патрулировали улицы, каждый держал наготове огнестрельное оружие. Я довольно легко добрался до виллы, где жила Дарья. Ворота были заперты, как и двери в дом. Я обошел виллу и проник внутрь, вскрыв магическим ключом замок входа для слуг. Внутри было тихо, все уже легли. Мия по геолокации нашла смартфон Даши и подсказала, где ее комната. Я бесшумно вошел внутрь. Даша спала на боку, обнимая руками и ногами смятое одеяло. Она сладко посапывала, совершенно не испытывая никаких мук совести. Я медленно подошел к ней и высыпал порошок ложной смерти. Дарья перестала сопеть, она впала в кому. Я вытянул ее левую руку и повернул ладонь вверх к потолку. Затем активировал свою метку души, призрачную руку. «Что ты будешь делать?» – спросила Мия. «Отпечаток метки, напряженно сказал я. Это будет непросто. Первая форма, стилус. Мне предстояло скастовать очень сложное заклинание ложной метки. Я начал рисовать астральные круги и зашептал астральные слова. Вскоре пришлось использовать первый накопитель маны. Он почти сразу треснул и рассыпался из-за перегрузки. Через несколько минут я уже нарисовал 8 кругов и опустошил все 5 накопителей маны, 2 из которых разрушились. 8 кругов слились в один и сжались до совсем крошечного. Я своей левой ладонью впечатал этот круг в левую ладонь Дарьи. На ее коже на мгновение проявилась картинка фиолетовой руки, моей метки души. Я выдохнул. Получилось. Достал артефакт, который сделал ранее специально для Даши, и поднес его к ее левой ладони. Активировал свою метку души, и вместе с ней активировалась ложная метка у Дарьи. Артефакт в виде шарика с дырами исчез в ее ладони. «Готово», я вытер пот со лба. «Интересно, что из этого в итоге выйдет», промурлыкала Мия. «Увидишь, когда Даша войдет в отель Булгаковых», усмехнулся я. Посыпал на сестренку порошок восстановления и покинул ее дом. Вернулся к себе и лег спать. Наконец-то, у меня уже вошло в привычку по утрам слушать доклады Мии. В этот раз ничего не изменилось. Пока я чистил зубы и умывался, она радостно рассказывала, с какими проблемами сталкиваются мои недоброжелатели. С утра Веру перевезли в другое здание, более надежное. Вместе с атакой зомби на клановую территорию прорвался неизвестный отряд, но барон смог отбиться. Я кивнул. Сегодня барон отправил письмо Немеровским с предложением начать выгодное сотрудничество. Обещал всякие льготы и скидки, но Немеровские отказались. Сказали, что теперь у них нет доверия к барону Захару. От этого Серафим стал еще злее. Мия хихикнула. Лимон уже в городе, он ждет, когда посылка придет. Сара тоже на месте, скоро поедет в головной офис крупной медиагруппы. Ситуация у Волковых продолжает накаляться, весь клан в панике. Баронесса уже выступила с речью, что видео – это монтаж. Но никто не поверил, потому что я слила и другие записи, где Дрейка выносили из здания, как ты просил. Это хорошо, я вернулся в свою комнату и сел в кресло. Закрутил монетку. Что будешь делать? Спросила Мия. Нужен небольшой отдых, задумчиво сказал я. Сейчас сделаю разминку, затем схожу в тир. Потом потренируюсь с мечом. Может, поиграюсь с местной магией. И это ты называешь отдыхом? Хмыкнула Мия. Ага, я сел на пол. Может, хоть в компьютерные игры поиграешь? Предложила она. О, точно, обрадовался я. Совсем про них забыл. Конечно, поиграю. Архангельск, головной офис медиагруппы «Северный Вестник». Сара сидела в кабинете главного редактора, пока тот просматривал ее короткое интервью с Артуром Григом. Ох, сколько же усилий понадобилось, чтобы добраться до сюда. Сперва к ней пристал какой-то потный мужик, представившийся ассистентом редактора. Он требовал отдать ему интервью. Заявил, что сам посмотрит и перезвонит. Только когда Сара показала, что она магиня, сотрудник тут же исчез. Но на его замену пришел контент-менеджер, который также требовал от нее показать интервью. Но давать какие-то гарантии он отказывался. Тогда Сара показала кусочек интервью, но при условии, что она будет держать смартфон в руках. Когда контент-менеджер услышал ее вопросы и ответы Артура, он тут же заинтересовался. Но Сара заявила, что покажет полное видео только тому, кто сможет сегодня же взять ее на работу. Контент-менеджеру пришлось звонить редактору. Тот уже, в свою очередь, связался с главным редактором, Игорем Золотовым. И вот, Сара тут. 1000 рублей за права, спокойно сказал Игорь, закончив смотреть видеоролик. Сара подошла к Игорю и забрала у него свой смартфон. Глаза главного редактора вильнули в сторону декольте девушки. 3000, Сара села обратно и закинула ногу на ногу. И вдобавок, вы официально устраиваете меня на работу внештатным сотрудником. Я сама буду приходить к вам с интервью. 3000 дорого, покачал головой Игорь. И мы не берем к себе людей с улиц. Ты не прошла собеседование, не предъявила свои дипломы. Интервью с Артуром Григом, вот мое собеседование и диплом, надменно заявила Сара. Готова скинуть цену до 2500. Я прекрасно понимаю, насколько актуально сейчас мое интервью. Оно может напрямую повлиять на клан магов. Это интервью вызовет массовый интерес к вашему каналу. Оно стоит гораздо дороже даже 3000. Игорь молчал, не перебивая. Но это даже не главное. Сара усмехнулась. Вы не можете потерять меня. Это первое интервью в моей жизни. И я достала такую бомбу. Игорь потянулся к клавиатуре и начал набивать текст, иногда бросая равнодушные взгляды на Сару. Наконец, спустя несколько минут, он сказал: «Спасибо, что пришли к нам. Мы свяжемся с вами». Сара растерялась. «Свяжитесь», переспросила она. «Да», кивнул Игорь. «Можете идти», завибрировал смартфон. Сара посмотрела в него и увидела сообщение от Ники. «Используй Артура. Вот его номер». Ники прислала номер Артура Грига, но зачем? Сара вдруг поняла, как нужно действовать. Она взглянула на безэмоционального Игоря, тонко улыбнулась и нажала на контакт Артура Грига. Поставила на громкую связь. Пошли гудки. «Привет, Сара», ответили с той стороны. «Привет, Артур, ты на громкой связи. Можешь кое с чем помочь?» «Конечно. Можно попросить тебя отказываться от всех интервью хотя бы на пару недель, особенно, если интервью будет на тему Волковых». У Сары все замерло внутри. Не слишком ли наглую просьбу она высказала? «Конечно, Сара, я буду давать интервью только тебе, остальным откажу. Мне и самому не хочется на эту тему разговаривать». «Спасибо», Сара победно взглянула на Игоря.